Глава вторая. Изо льда. Юлий Эрнстович позволил себе под вечер папироску на свежем воздухе. Он пускал дым и размышлял о чем-то таком тревожном, что на лбу его собралась старческая складка. Кто бы мог подумать, что ему было всего 35. Барон казался стариком даже самому себе. На дорожке, ведущей к земской больнице, появилась барышня в сером платье и скромной шляпке. Она торопилась и высоко держала юбку. Барон еще подумал, к кому это она направляется. Для посетителей поздно, и узелка не имеется. Девица заметила его. На льде не успел и папироску выбросить, как она оказалась рядом. «Вы доктор на льде?» — спросила она. Можно было заметить, что девица чем-то встревожена, сильно нервничает и не может этого скрыть, пальцы ломает. Юлий Эрнстович хоть и устал от жизни, но не настолько, чтобы не быть любезным с хорошенькой девицей. «Чем могу помочь, милая?» У аристократа, даже захудалого, с кровью предков передается особый нюх. Он позволяет определить тех, кто стоит на нижних ступеньках социальной лестницы. И хоть барон давно позабыл, что такое классовое превосходство, девицу он безошибочно отнес к простым. «Мне надобна помощь от вас. Готова заплатить». Деньги, особенно те, что могла заплатить эта крошка, барона интересовать не могли, и жизнь его не поменяли бы. Он только улыбнулся. «Извольте для начала представиться, милая незнакомка». «Дарьей зовите», — ответила она. «У меня нужда большая». «Что ж, доктора обязаны помогать. Мы клятву давали». «Только это дело в тайне сохранить надо. Сможете?» Барон постарался быть очаровательным и светским с этой милой крошкой. «Можете не сомневаться, Дарья. Врачебная тайна — это святое. Так что у вас случилось?» «Обрюхатил меня миллионок», — сказала Дарья, пряча глаза. «Обрюхатил и бросил. Нельзя мне дитё без мужа рожать. Отец убьёт, помогите». К такой простонародной правде на льде был совсем не готов. Папироска выпала из рук, он не мог справиться с изумлением. «Что же вы от меня хотите?» Дарья взглянула на него. «Того самого?» «Простите, я не понимаю ваших намеков». «Аборт мне сделайте», — сказала она тихо. «Что?» — проговорил барон в глубочайшем изумлении. Уж, кажется, земский врач всякого повидал, но чтобы вот так на улице подбежала девчонка и потребовала совершить преступление, за которое не только со службы погонят, но и посадить могут. «Я заплачу, у меня 100 рублей имеется, если мало, еще наберу, отдам все». Жалование у земского врача 80 рублей в месяц, деньги были бы не лишними, но как их возьмешь? «Это решительно невозможно», — ответил он. «Ну, доктор, ну, миленький, помогите. Все, что угодно для вас сделаю. Только спасите от позора». «Вы понимаете, о чем просите?» — закричал на льде. «Это уголовное преступление». «Так ведь никто не узнает. Только между мной и вами останется. Сами же сказали, тайна врачебная». «А если узнают, милая моя, такие вещи выплывают наружу». «Все буду отрицать. Никогда вас не выдам. Поклясться могу. Век буду помнить. Отблагодарю, как умею». Кажется, девчонка посмела намекать на нечто большее, чем деньги. Эта наглость и простота низших классов была особенно возмутительна. Они считают, что за деньги можно купить все. «О, это мещанское сознание! Где им понять, что деньгами честь не измерить?» «Это решительно невозможно, милая», — сказал барон. «Не понимаю, откуда у вас такая мысль шальная возникла». «Люди подсказали. Говорят, обратись к доктору на льде. Он барышням помогает». «Да кто вам такое мог сказать?» «Подруга моя посоветовала». «Какая подруга? Что за ерунду вы придумали?» «Катерина Ивановна говорит, в прошлом году Аньке Анюковой подсобили». «Вон отсюда!» — закричал Нальде. Весь нерастраченный гнев предков вспыхнул в нем. «Пошла вон, девка! Чтоб духу твоего здесь не было! Полицию вызову!» Барон бушевал на всю улицу и не мог остановиться. Дарья пожала плечами и сделала ему ручкой. «Чего ж так разоряться?» — сказала она. «Не хотите? Так найду другого. Будьте здоровы, господин барон. Слюной не подавитесь». Прислуге было дано распоряжение никого не пускать. Ванзарову пришлось немного надавить и отодвинуть в сторону упрямого дворецкого. Он прошел на второй этаж и сам открыл дверь. Игнатий Парамонович только бровь приподнял. Дворецкий шипел и хватал Ванзарова за локти. «У меня к вам дело», — сказал Ванзаров, отбиваясь от рук дворецкого. «Будет лучше переговорить сейчас, чтобы мне не пришлось вызывать вас в участок». Порхов окрикнул, и дворецкий тут же растаял. В этот раз сесть гостю не предлагали и о премии не заикались. «Только побыстрее. У меня дел не в проворот». «Тогда без предисловий», — сказал Ванзаров, отправляя шляпу на затылок. «Не так давно вы вручили Катерине Ивановне довольно крупную сумму денег, примерно 20 тысяч рублей. Сама по себе непомерность суммы вопросов не вызывает. Это ваши деньги, и вы можете поступать с ними, как вздумается. Интересует другое. Это плата за смерть Жаркова?» «Чтобы он не стал вашим зятем». Промокнув подпись на листах, Порхов закрыл кожаную папку с гербом, не торопясь и даже нарочно медленно. «Доказать не сможете», — наконец сказал он. «Желаете убедиться в обратном?» Оценив, насколько такое несчастье возможно, Игнатий Парамонович пришел к выводу, что этот, пожалуй, сможет. «Больно цепок. Вот бы такого к делу приспособить». «Вопрос в том, что вы желаете, Родион Георгиевич?» «Меня интересует справедливость». Порхов презрительно фыркнул. «Вот еще небылица. Справедливо то, что выгодно. Так что желаете лично вы?» «Ни премии вашей, ни тем более взятки, на которую так упорно намекаете», — ответил Ванзаров. «Даже пробовать не рекомендую». «Головы моей хотите?» «И голова мне ваша не нужна. Она еще пригодится вашей семье. Боюсь, скоро ей придется решать проблемы куда серьезнее, чем мой вопрос». «Так что же вы хотите?» «Просто ответьте на мой вопрос. Обратите внимание, мы без протокола беседуем, почти частным образом». Игнатий Парамонович встал, прошелся по кабинету, приблизился. Между ними был только приставной столик. «Хорошо. Скажу вам то, что знать никому было нельзя». «Можете на меня рассчитывать», — сказал Ванзаров. «Я дал Катерине Ивановне денег с тем непременным условием, чтобы она все устроила. Этот Жарков должен был исчезнуть из города. Навсегда. Чтобы никогда не возвращался. Начал где угодно новую жизнь. Средств у него было бы предостаточно. Хоть за границу уезжай. Но исчезнуть он должен был с одним условием. Чтобы у Насти не осталось раны в сердце. Чтобы думала о нем так, как и должна, как о подлеце. А что уж там дальше вышло, не могу сказать. Катерина Ивановна, женщина умная, поклялась, что все будет как должно, строго по плану. Я не мог ей не верить». «Клялась она вам как раз в день смерти Жаркова». «Вы умный человек, господин Ванзаров». «Это было бы логично. Только одного не могу понять. Зачем вам посредник? Тем более женщина. Разве Ингамов не смог решить этот вопрос?» Порхов усмехнулся. «Матвей — человек верный, преданный. Служит не за копейку, а за совесть. Только есть дела, которые надо самому делать, чтоб другие не знали и не могли тем воспользоваться. Всякое в жизни может случиться». Чем так Катерина Ивановна приглянулась, кроме того, что она женщина умная? «Бывшей любовнице Жаркова легче провернуть. Знает, на какую педаль надавить». Ванзаров с таким доводом согласился. «Тогда последняя неясность», — сказал он. «Как быть с Анной Анюковой?» Порхов глянул недобрым взглядом, тяжелым и вязким. «Это еще что?» «Она была вашей любовницей до Жаркова. Что думаете про ее смерть?» «Думаю, что вы, молодой человек, в опасное дело нос суете», — ответил Порхов. «Нечего там искать. Все забыто и быльем поросло. У меня дочка на выданье». «Признателен за честность», — сказал Ванзаров. «Прощайте». «Надеюсь вас больше не увидеть». «Все может быть, господин лесоторговец». Под дверью кабинета стоял Ингамов. Он не скрывал, для чего оказался тут. Ванзаров поманил его, поборов себя, секретарь подошел ближе. «Когда вы купаете письма у шантажиста», — прошептал ему на ушко Ванзаров, «проверяйте, все ли вы купили. А то многое смыли в морской воде, а главное, быть может, и цело. В таких делах тщательность важна, мичман. Учитесь на ошибках». О таком сюрпризе барон и мечтать не мог. Звезда российской криминалистики лично посетил земскую больницу. На льда чуть не растаял от умиления и гордости. Знаменитость держалась подчеркнуто просто, несмотря на весь столичный шарм. Нальде был тронут до глубины души. Как все-таки мало надо захудалому барону. Чуточку внимания, капельку лести, и он расцвел, как весенний пенек. Аполлон Григорьевич изъявил желание осмотреть всю больницу. Отказать такому гостю было нельзя. Барон начал с первой палаты, где у него отлеживались после желудочных заболеваний. Лебедев нашел устройство и порядок более чем достойными, словно не замечая общую убогость и разруху. Экскурсия продолжилась. Его провели по всем палатам, перевязочной и даже операционной. Везде Нальде слышал похвалы своим стараниям сделать больницу лучше. Где эти старания отыскивал Аполлон Григорьевич, было на его совести. Барон приободрился окончательно. Наконец, они дошли до конца коридора. «Здесь у нас душевнобольные. Тесно, но чем богаты», — сказал барон, надеясь, что эту скучную палату можно пропустить. «Любопытно», — сказал Лебедев и поиграл сигаркой в зубах. Барон гостеприимно распахнул дверь. Больные были на месте. В палате стояла тишина. Санитар старательно драил кафельную плитку. Постеснявшись, барон его выгнал и предоставил палату в полное распоряжение Лебедева. «А вот и пристав», — сказал Лебедев, подходя к кровати. «Как себя чувствуете?» Глаза пристава были неподвижны и приоткрыты. Из уголка рта стекала слюна. «Он не слышит, я ему морфию дал», — пояснил барон. «Морфий? Душевно больному? Хм, интересный эксперимент, барон. Может, еще статейку напишите. Остальные тоже?» Барон не мог отрицать очевидного, тем более перед лицом великого криминалиста. «Кто эти несчастные?» — спросил Лебедев, поведя сигаркой. «Там вот городовой, а эти двое так, обыватели местные». «На чем же они свихнулись?» «Как и все», — барон вздохнул, — «семейная жизнь, беды по службе. Лебедев участливо закивал головой. «Да, везде одно и то же. Что в столице, что в уезде. Везде проблемы от женщин, все беды от них. Я в вашем городе недавно и уже такого наслушался. Вот, к примеру, у вас есть некая Екатерина Ивановна, да?» Барон подтвердил. «Ее называют Снежной Королевой», — доверительно сообщил он. «Вот именно. Так что же мне говорят? Оказывается, эта дама обманула двух своих женихов и нынче собирается покинуть город. Но не с пустыми руками. Сорвала у какого-то богатого дуралея неплохой куш. 30 000, говорят, и теперь с такими деньжищами сбежит в Европу. Только представьте, видели, как она покупает билеты на утренний поезд. Уже и вещи собрала. А кому за это страдать придется?» «Кому?» — спросил барон, заинтригованный развязкой. «Нам, мужчинам!» — провозгласил Лебедев. Барон был категорически согласен и предложил окончить экскурсию в его скромном кабинете, где обещал не только чай и свое радушие. Аполлон Григорьевич обнял его за плечо и выразил согласие. Тишину палаты больше никто не побеспокоил. Ротмистр вел себя в участке, как барин в усадьбе. Потребовал чаю и даже накричал на чиновников, чтобы перьями не скрипели. Это его раздражало. Когда Ванзаров появился, он был раздражен окончательно. «Сколько вас можно ждать?» «Раскопали что-нибудь?» — спросил Ванзаров, усаживаясь за стол пристава. «Вы же сказали, что будете думать!» «Извините, не мог предположить, что вы так буквально воспримете мои слова». «Время не ждет!» — крикнул фон Коттен и вскочил. «Где-то заложена бомба, а вы сидите, сложа руки!» Ванзаров действительно сложил руки и попросил не кричать, а то чего доброго разбудят предводителя. Фёкол Антонович спал на диванчике. Сон его был тяжел и глубок. После пробуждения головная боль обеспечена. Фон Коттен сел на место, но строгим видом показал, что готов применить власть, какой у охранного отделения было в избытке, особенно в отношении полиции. «Искать бомбу бесполезно», — сказал Ванзаров. «Это почему же? Как это понимать? Отказываетесь подчиниться моему приказу?» «Михаил, берегите нервы. Никакой бомбы нет и никогда не было». В лице строгого ротмистра мелькнула растерянность. «Как так?» – спросил он. «Боевая ячейка «Ядро» существовала только в отчетах вашего доблестного агента. Усольцев попросту морочил вам голову, получая ежемесячный гонорар. Да, он общался и даже вел опасные разговоры со своими приятелями. Так приятно ощущать себя не скучным обывателем, а опасным соперником власти, оппозицией, как сказали бы в английском парламенте. Правда, только на словах. Дальше болтовни у членов его ячейки дело не шло. Думаю, они не подозревали, что составляют боевую организацию». «Но бомбу заложили!» — возмутился фон Коттен. «Усольцев наврал. Вернее, выдал желаемое за действительное. Когда вызвал вас, Жарков был уже мертв, и бомбу ему просто неоткуда было взять. Так что Усольцеву пришлось ночью лезть в комнату Жаркова, чтобы ее найти. Кстати, там мы с ним лично и познакомились. Но и Жаркову до последнего дня было совсем не до игр в революцию. У него заботы были поважнее. Даже если Усольцев его просил, он бы ничего делать не стал». «Не может быть!» «Вынужден не согласиться. Вся эта игра в заговор с последующим разоблачением была построена только на том, что Усольцев умел убеждать окружающих в собственной значимости. На самом деле у него не было ничего». В участке начали собираться городовые. За ними вошел Лебедев. Сразу запахло никарагуанским табаком. Мужики, привыкшие к деревенским ароматам, морщили нос, не понимая, откуда так воняет. Криминалист делал совершенно невинное лицо. Ванзаров встал. «Вы можете с чистой совестью отправляться в столицу». «Неужели?» Фон Коттен был мрачен безнадежно. «А что прикажете делать с донесениями шмеля? Они же пошли начальству! Все ждут большого разоблачения!» «Тут я бессилен», — ротмистр оглянулся на толкавшихся городовых. «Что это у вас здесь?» — сказал он брезгливо. «Сегодня вечером берем одного умного преступника», — ответил Ланзаров. «Сейчас будем совещаться с коллегами, как его ловчее поймать. Извините, Михаил, больше мне сказать вам нечего». Фон Коттен злобно фыркнул и выскочил вон. На диванчике заворочился предводитель. Поднявшись кое-как, он окинул мутным взором толпящийся народ. «Что здесь происходит?» — спросил Фёкол Антонович, облизывая сухой рот. «О, моя голова! Сколько страданий! Ванзаров, голубчик, прикажите подать стаканчик, да хоть воды!» Под вечер набежали тучи. Стало темно и холодно, будто наступила осень. В домах светились окна. По такой погоде в саду никто не чаевничал. Дачники народ нежный. Улицы опустели, что было большой удачей. К этому часу дом на курортной улице был окружен со всех сторон. Макаров приказал городовым надеть темные рубахи, в темноте не выделяться и вести себя тихо. Ванзаров еще раз напомнил, что делать, и попросил двоих из резерва. Макаров шепотом приказал, кому идти. Но к пляжу добирались разными дорогами. Городовые быстро и по кустам, а Ванзаров неторопливо прогуливаясь с Лебедевым. Около последних зарослей они пригнулись. «Дальше по-пластунски», — прошептал Ванзаров. «Я не виноват, сами напросились». «Ради такого удовольствия пиджака не жалко», — ответил Лебедев. «Ползите вперед, друг мой. Буду следовать за вашими тылами. Наверняка не потеряюсь». Трава царапала руки, Лебедев двигался тяжеловато, сопел и шуршал саквояжем. Одна надежда, что ветер заглушал звуки. Около пригорка, за которым начинался пляжный песок, Ванзаров замер и огляделся. Тут же подползли двое из засады. «Ну как?» — прошептал он. «Точно как сказали», — ответил городовой Шемякин. «Уже роет. Минуты две как появился. Сразу взялся. Спешит больно». «Резерв здесь?» «Здесь мы», — прошуршало сзади из кустов. «Действуем, как условились. Обходите со всех сторон. Мы с господином Лебедевым напрямик. Считаем от 20. Ну, начали». Человек, стоящий на коленях, копал песок саперной лопаткой. Песчинки разлетались с тихим шорохом. Он так был занят, что не заметил, как со стороны залива появилось двое в темных рубашках и еще двое со стороны кустов. Когда услышал скрип сапог, было поздно. Бежать некуда. Он вскочил, не выпуская лопатку. «Не делайте резких движений!» — крикнул Ванзаров. «Городовые будут стрелять на поражение! Бросьте ее от греха подальше!» Лопатка скользнула из рук и воткнулась в песок. «Обманул», — сказал человек. «Обвел вокруг пальца». «Просчитал и поставил ловушку. Рад познакомиться, Джек-невидимка». «Подходите ближе, не бойтесь», — сказал человек. «Вас я не боюсь. Могу в одиночку справиться. Условности обязывают». «О!» — сказал Лебедев, разглядывая силуэт. «Ну и ну!» «И как же вы меня просчитали? Не могу в это поверить!» «Мое признание в обмен на ваше!» — ответил Ванзаров. «Высока цена, Родион Георгиевич! Боюсь, не соглашусь!» «Как хотите! У нас еще будет время побеседовать, пока вас в столицу отправят. Здесь даже хорошей камеры не имеется». «И что же вы хотите мне предъявить?» — крикнул черный силуэт. «Убийство четырех человек, плюс кухарка и сестра Стаси Зайковского. Но их вы вообще не считаете. Так, мелкие щепки». «Конечно! А кто четвертый?» «Модистка Анна Анюкова». «Ну надо же! И это пронюхали! Молодец! Умница! Только бесполезно все! Нет у вас никаких улик!» «Как же нет, когда они у вас под ногами лежат?» «Неужели?» «Не сомневаюсь, что Анька-модистка прямо здесь закопана». «Это кто такая?» — спросил Лебедев. «Почему же здесь, а не в другом месте?» — спросил Джек-невидимка. «Был ноябрь, земля покрыта снегом. Любой раскоп будет заметен. А на пляже ветер снег сдувает, и песок копать легче. Когда зарыли ее, следов почти не осталось, мало ли, кучка песка. В заливе не утопили, потому что лед уже стоял. Прорубь долбить не рискнули. Только не могли предугадать, что в этом месте будут павильон ставить для торжественной закладки первого камня санатория. Полгода прошло. Жарков об этом помнил и сообразил, что надо тело выкопать, пока его не нашли при строительстве. Чего доброго, делом опять займутся. А это никому не надо. Вы согласились, договорились, когда произведете эксгумацию, так сказать. Жарков украл на заводе лопатку и штык, чтобы в песке прощупать тело. Пришли ночью. Жарков надел штык на палку. Наверное, место точнее запомнил. Тут вы его бьете по затылку. Он и охнуть не успел. Потом пырнули прямо в легкое, усадили в шезлонг, кишки выпустили. Но это так, для отвода глаз. Главное, что у вас оставалась прошлогодняя записка. Вы же собирались изобразить таинственное убийство Анюковой. Жарков тогда записку и написал. А теперь вы положили ее ему в карман. «Для чего же мне было своего друга убивать?» «Деньги!» — крикнул Ванзаров. «Жарков проговорился, что получил 20 тысяч и начнет новую жизнь. Такой шанс упускать было нельзя. Вы воспользовались, только денег у него не нашли. Пришли ночью в дом, все перерыли, но денег не было, зато взяли вторую записку со всеми бумагами, чтобы сразу почерк не узнали». «Ну надо же! А где же деньги?» «Там же, где и были». «Не понял, это где?» — тихо спросил Лебедев, но на него не обратили внимания. «Дальше возникли проблемы», — продолжил Ванзаров. «Стася Зайковский стал подозревать, потому что знал, кто закапывал Анюкову. Он решил в этом убедиться, пригласил в дом, начал задавать хитрые, как он думал, вопросы. Церемониться вы не стали. Удар по затылку, как моему манекену, а дальше керосин и спички. Сожгли тоже не без причины. Чтобы все бумаги, если Стася вдруг записи оставил, уничтожить, еще была главная причина. Вы ее знаете. Чем били? Ступкой?» «Я поражен. Даже это. Мне становится интересно. Что же дальше?» «Дальше был Усольцев. Вы не знали, что поставили его в трудное положение. Можно сказать, разгромили на голову его ячейку. Что ему оставалось? Он знал, что вы замешаны в деле Анюковой, и решил вас шантажировать. Зря его утопили. Ему только и надо было, чтобы вы подложили муляж бомбы. Пустяковое дело». «Нельзя оставлять шантажистов живых!» — крикнул Джек-невидимка, все более теряясь в темноте. «Дорого обойдется. Это все?» «Больше всего мне жаль доктора Асмуса. Душевный был человек. Помогал мне, трупы вскрывал. Настю Порхову не выдал отцу. За что вы его?» «Это вы виноваты. Шанса мне не оставили со своим дурацким манекеном. Себя вините, что пропал хороший человек». «Нет, не буду. Оставлю эту честь вам, Джек-невидимка». «Ай да умница! Ну ладно, только все равно ничего не докажете. Как арестуете, так сразу и отпустите. Давайте уже!» Человек протянул руки. Городовые топтались в нерешительности. «И вот, господин судебный следователь, настал мой черед. Не спорю, следил за ним. Давно подозревал. Хотел даже спросить, как полагается. Да только ума не хватило доказать. А тут вижу, все раскрылось. Но ведь вывернется. Улик настоящих нет. Адвокаты набегут. Выйдет целехоньким. Разве такое можно допустить? Разве это по справедливости будет? Нельзя, чтобы такой изверг жил. Понимаете, господин судебный следователь, у меня в голове все перевернулось. Но думаю, не уйдешь, гад. Так ведь господин Ванзаров закрыть собой пытался. Я уж целил, чтобы не задеть его,